Глава 17. Джорджия. Следующая неделя пролетела как один миг. Мы с Максом осмотрели, наверное, все туристические достопримечательности Нью-Йорка. Мысль о том, что совсем скоро мне придется вернуться на работу, печалила меня все больше. Но что можно с этим поделать, я понятия не имела. В последнюю субботу моего отпуска мы все же решились покинуть Нью-Йорк. Правда, уехали не очень далеко, в Нью-Джерси, где проходил один из финальных матчей Национальной хоккейной лиги. На стадионе мы должны были встретиться с Томасо и его женой Дженной, рядом с которой я несколько раз сидела на играх-росомах. «Эй, привет!» Дженна поднялась с кресла, когда мы с Максом наконец добрались до наших мест. Они были не такими хорошими, как в Мэдисон-сквер-гардене, но все же не самыми плохими. Во всяком случае, следить отсюда за игрой можно было без помех. Мы с Дженной обнялись, Томасо и Макс похлопали друг друга по плечам. Игра еще не началась, и зрители, сидевшие поблизости, громко переговаривались. Некоторые достали телефоны, чтобы сделать несколько снимков. Когда мы с Максом посещали разные нью-йоркские достопримечательности, его, к счастью, узнавали сравнительно редко. Но здесь, на трибуне, полный хоккейных болельщиков, его знал в лицо, наверное, каждый второй. Какая-то девушка, сидевшая сразу позади нас, даже попросила Макса расписаться на ее футболке болельщицы. «Ты действительно хочешь, чтобы я расписался на футболке команды, за которую не играю?» — уточнил он, и девушка, потупившись, принялась нервно крутить браслет на запястье. «Извините, но это все, что у меня есть». «Я шучу», — великодушно сказал Макс. «На самом деле мне все равно. Где расписаться?» Девушка протянула ему фломастер и натянула футболку на груди, чтобы ему было удобнее. Макс наклонился и начал писать, но остановился, не закончив. «Эй, не вздумайте!» — сказал он довольно резким тоном. Только тут я сообразила, что подруга девушки навела на меня свой телефон, собираясь меня щелкнуть. Извинившись, та опустила аппарат. «Садись со мной», — сказала мне Дженна, когда инцидент был исчерпан. «Мне вовсе не обязательно сидеть рядом с мужем. Он уже 2 недели торчит дома, и я жду не дождусь, когда же в команде возобновятся тренировки. На днях я сказала ему, чтобы он, наконец, чем-нибудь занялся, потому что все это время Том столько и делал, что целыми днями валялся на диване и смотрел телек. Я просто хотела, чтобы он хотя бы вынес мусор или сложил посуду в посудомойку. Но когда вечером я вернулась домой, то увидела, что Томс затеял ремонт нашей спальни. 2 окон, как не бывало, облицовка стен демонтирована, ковровое покрытие содрано. Мне он заявил, что прошлой зимой я якобы жаловалась, что из окон дует. Ну так займись окном. Стены-то зачем ломать?» Дженна покачала головой. «Беда с этими мужчинами. Похоже, их переключатель имеет только 2 положения — вкл и выкл». Я рассмеялась. Шутка Дженны мне понравилась. «Ну ладно, хватит обо мне. Расскажи лучше, как у вас с Максом дела. Я обрадовалась, когда узнала, что вы по-прежнему вместе. Знаешь, как это бывает? Иногда ты просто нутром чувствуешь, что 2 человека подходят друг другу. Меня же не обманула интуиция?» Я улыбнулась. «Дела хорошо. Я взяла на работе небольшой отпуск, и мы все это время шатались по городу. Я рада за вас. Жаль только, что без красавчика Ярвуда в составе мой аукцион может провалиться». «Аукцион?» «Каждую осень я устраиваю благотворительный аукцион в пользу ребятишек из малообеспеченных семей, чьи родители не могут позволить себе отправлять их на тренировочные сборы. На аукцион мы выставляем предметы одежды или спортивные экипировки, которые жертвуют нам известные спортсмены. Но больше всего денег мы получаем, когда начинаются торги за свидание с неженатым игроком НХЛ. В прошлом году мы получили за Макса рекордные 35 тысяч». Макс закончил подписывать футболку болельщицы и сел на свое место рядом со мной. Взяв меня за руку, он сплел свои пальцы с моими. «А ты, оказывается, не только хоккейная звезда, но и звезда аукционов?» — спросила я. Он картинно застонал. «Я тут ни при чем. Меня заставили». Дженна рассмеялась. «Да, мы уговорили его участвовать. Но когда начались торги, никто не заставлял его снимать рубашку и играть мускулами». Макс покаянно поник головой. «Я просто увлекся. К тому же мне хотелось, чтобы ставки были повыше». «Иными словами, — улыбнулась я, — ты хотел, чтобы за свидание с тобой заплатили самую большую цену за всю историю аукциона. Я права?» Макс приподнял бровь. «Можно подумать, что на моем месте ты поступила бы иначе». «Ну, раздеваться я бы не стала», — хмыкнула я. «А ты, оказывается, ценный товар. За тебя отвалили целых 35 штук. Надеюсь, я в итоге не получу счет на огромную сумму». Макс наклонился ко мне и прошептал. «В твоем случае я предпочитаю оплату натурой». Тем временем игра началась. В первые же 5 минут я познакомилась еще с одной гранью характера Макса, которая до сих пор оставалась от меня скрыта. Он и Томаса вопили и улюлюкали. В самые напряженные моменты оба вскакивали со своих мест и начинали свистеть так, что у меня уши закладывало. Если же они все-таки сидели, то на самом краешке кресел, готовясь снова вскочить, как только появится повод. При этом и Макс, и его товарищ по команде были полностью сосредоточены на игре. В начале матча Макс положил мне руку на бедро, но мне пришлось попросить его ее убрать, потому что каждый раз, когда на площадке происходило что-нибудь интересное, он, сам того не сознавая, с такой силой сжимал пальцы, что мне становилось больно. Его страстная увлеченность игрой казалась очень сексуальной, но синяки на бедрах мне были ни к чему. Когда уже во втором периоде Макс и Томаса в очередной раз вскочили, громко протестуя против решения арбитра, я наклонилась к Дженне, чтобы поделиться своими впечатлениями. «По-моему, у них обоих что-то вроде истерики», — шепнула я. «Я еще никогда не видела Макса в таком состоянии». «Ты, наверное, в первый раз смотришь с ним игру с трибуны». Я кивнула. «Да, и меня это почему-то возбуждает». Дженна пошевелила бровями. «Макса тоже. Можешь мне поверить. Вот погоди, когда вы вернетесь домой, увидишь, что будет. Им понадобится сбросить излишек адреналина, который сейчас пульсирует у них в крови. Сегодня играет не их команда, поэтому они не особенно переживают, кто выигрывает, а кто проигрывает. Им важен сам процесс. Ну а мы с тобой от этого только выигрываем». Когда прозвучала сирена, возвещавшая об окончании второго периода, Макс и Томаса буквально рухнули на сиденье. Возбуждение, в которое они пришли, улеглось не сразу. Во всяком случае, о моем существовании Макс вспомнил лишь минуту или полторы спустя. «Ну как?» — спросил он, наклоняясь ко мне. «Не скучаешь?» «Нисколько, Макс. Все отлично». Я улыбнулась, и в этот момент Дженна требовательно похлопала меня по плечу. Когда я повернулась, то увидела, что она указывает на огромный экран джамбатрона под крышей стадиона. На экране я с удивлением увидела собственное лицо. Пока я смотрела, невидимая камера наехала на нас с Максом, давая крупный план. Внизу экрана появилась надпись «Окно поцелуев». «Окно поцелуев» — социальная игра, обычно проводящаяся в перерывах, тайм-аутах, спортивных мероприятий в США и Канаде. «Вы с Максом должны поцеловаться!» — воскликнула Дженна и захлопала в ладоши. Я в растерянности повернулась к Максу, но он только пожал плечами. «Я не против». Все дальнейшее произошло так быстро, что сделать я ничего не успела. Вместо того, чтобы наклониться ко мне, Макс встал во весь рост и буквально выдернул меня из кресла. Обхватив меня за поясницу, он драматическим жестом перегнул меня через руку и поцеловал так, что я на мгновение отключилась от окружающей обстановки. Лишь немного придя в себя, Я услышала, как зрители на трибунах вопят и аплодируют нашему поцелую. Наконец, Макс снова поставил меня вертикально, и мы расхохотались. «Всегда готов быть в центре внимания», — заметила я. «Ничего не могу с собой поделать. К тому же сегодня у меня есть новый повод похвастаться». Он подмигнул. Следующий день был последним днем наших городских каникул. На следующее утро нам предстояло выписаться из отеля и вернуться в наши нью-йоркские квартиры. Но в понедельник утром я снова выходила на работу. Правда, лето только началось, и мы рассчитывали, что проведем его в соответствии с нашим планом. Максимум удовольствия и никаких обязательств. И все же мне было немного грустно. Да и Максу тоже. Накануне вечером ему написал его агент, который хотел посоветоваться относительно некоторых пунктов контракта, по поводу которого он вел переговоры с каким-то калифорнийским клубом. Макс пытался отложить встречу на начало следующей недели, но агент утверждал, что условия контракта непременно нужно утвердить в этот уикенд, так как в понедельник владелец калифорнийской команды улетает в командировку. В конце концов, Макс пообещал уделить агенту час и пригласил его к завтраку в ресторане отеля. «Ты точно не хочешь пойти со мной?» — спросил он меня. «Ты могла бы, по крайней мере, поесть, пока мы говорим». Я все еще лежала в постели голышом и, прикрывшись простыней, с удовольствием следила за тем, как Макс одевается. «Всё в порядке», — ответила я. «Я лучше побуду тут». «Мне нужно ответить на несколько электронных писем. Я займусь этим, пока ты будешь совещаться с агентом». Макс подошел к кровати, стащил с меня простыню и шлепнул по попе. Потом наклонился и прижался губами к моим губам. «Хорошо. Только не вздумай одеваться». Как только он ушел, я подложила под спину несколько подушек и, взяв телефон, стала просматривать сообщения. Не прошло и 10 минут, как мой телефон разразился истерической трелью. «Габриэль». При виде его имени на экране я почувствовала тяжесть в груди. Я вздохнула. За прошедшую неделю я почти не вспоминала о своем так называемом «женихе». Когда рядом был Макс, мне было трудно думать о посторонних вещах, и тем более о другом мужчине. В то утро, когда Габриэль позвонил в приемную моей компании, я отправила ему пространное СМС, в котором сообщала, что у меня все в порядке, что я наконец-то взяла отпуск, в котором давно нуждалась, и что я позвоню ему, как только у меня появится время. Не моя вина, что это время так и не появилось, хотя по утрам я довольно часто подолгу нежилась в постели. Но сейчас я не могла придумать ни одной причины, чтобы не ответить на звонок. Тем более, что Макс ушел и будет отсутствовать еще минут 50, а то и больше. Сев попрямее, я нажала кнопку «Ответить». «Алло?» «Ты не представляешь, как мне хотелось снова услышать твой голос». Я тяжело вздохнула. «Да уж. В последний раз мы разговаривали довольно давно». «Как твои дела?» «Всё по-прежнему. Преподаю, пишу. Дни так и летят». «И как продвигается твоя книга?» Он рассмеялся. «Напишу 5 страниц, потом 3 выброшу. Как видишь, дело идет, хотя и не так быстро, как хотелось». «Это намного лучше, чем вообще не писать», — сказала я. Габриэль издал какой-то неопределенный звук. «А как у тебя дела? Расскажи мне о своем отпуске. Я уж думал, ты так никогда и не соберешься отдохнуть по-человечески. Когда в офисе мне сказали, что ты взяла 2-недельный отпуск, я даже испугался. По-моему, с тех пор, как ты основала эту свою фирму, ты не отдыхала и 2 дней подряд». «Так и есть. Что ж, лучше поздно, чем никогда». «Ну и чем ты занималась все это время?» «Я оставалась в городе, гуляла, добралась до достопримечательностей, которые мне всегда хотелось посмотреть, но не хватало времени. Empire State Building, статую свободы и так далее. Одна? Ты гуляла одна? Я закрыла глаза. Именно этого вопроса я старалась избежать. Конечно, я могла бы солгать, сказать, что была одна, но зачем? В конце концов, я не делала ничего плохого. К тому же, когда я задала Габриэлю аналогичный вопрос, он не стал ничего скрывать. А еще мне казалось, что, солгав, я предам Макса. Набрав полную грудь воздуха, я сказала: «Нет, я была не одна». Габриэль долго молчал. Когда он вновь заговорил, его голос звучал так тихо, что я скорее догадалась, чем услышала вопрос. «Ты была с тем парнем, с которым тебя видел Джош?» Я несколько раз моргнула. «Ну, конечно». Джош позвонил Габриэлю и рассказал о том, что встретил меня с другим мужчиной. Ничего удивительного в этом не было. Если бы я увидела Аарона с другой женщиной, я бы постаралась как можно скорее сообщить об этом Мэгги. Удивило меня другое. То, как Габриэль воспринял эту новость. Да, его зовут Макс. Это было просто свидание или что-то большее? Мы встречаемся уже некоторое время. Последовала еще одна долгая пауза. Некоторое время — это сколько? Мы познакомились примерно месяц назад, может, чуть больше. Он тебе нравится? Да. В трубке послышался шорох, похожий на легкий порыв ветра. И я представила, как Габриэль проводит пальцами по своим аккуратно подстриженным и уложенным волосам. «Я знаю, что не должен ничего тебе говорить, поскольку идея с открытыми отношениями изначально была моей. Но должен признаться откровенно, сейчас мне очень горько. Наверное, все дело в том, что когда я это предлагал, я думал только о себе, о том, что буду делать я. Короткие, ни к чему не обязывающие связи, иногда совместный ужин в ресторане или что-то еще в этом роде. Признаю, с моей стороны это было эгоистично и глупо. В конце концов, я знаю тебя достаточно хорошо. Нужно было сразу сообразить, что случайные связи не для тебя». «Я пыталась», — призналась я. «Я даже зарегистрировалась в Тиндере, но мне все равно казалось, что я поступаю неправильно». «Моя сестра прислала мне ссылку на горячую новость. Поцелуй на хоккейном матче. В статье говорилось, что он игрок НХЛ, причем достаточно известный». «О, боже. Должно быть, я действительно сделала ему больно. Чисто технически моей вины в этом не было. Однако я хорошо понимала, что испытал Габриэль. Ему пришлось еще хуже, чем мне. Сама я очень переживала, когда он только рассказывал мне о своих мимолетных связях. Но я не могла даже представить, какой была бы моя реакция, если бы я увидела его подружек на экране джамбатрона. А наш с Максом поцелуй растиражировали все крупные спортивные СМИ. Мне очень жаль, что ты это увидел». «Виктория не знала, что наши отношения... изменились. Поэтому она подумала...» «Она подумала, что посылает тебе свидетельство моей измены?» «Что-то в этом роде. Я ничего не говорил своим родственникам о нас, так что...» «Надеюсь, теперь ты им все объяснил? Мне бы не хотелось, чтобы твои родные думали обо мне плохо». «Разумеется, я им объяснил». «Но почему ты им все сразу не сказал?» «Сам не знаю. Наверное, я подумал, что они не поймут. Мои родственники тебя просто обожают. Кроме того, я надеялся, что когда я вернусь, и мы снова будем вместе, все это не будет иметь значения». Он немного помолчал. «Скажи, у тебя это серьезно? Ну, с этим хоккеистом?» «Когда он вернется, и мы снова будем вместе. Можно подумать, что это предрешено. И я со своей стороны предпринимала отчаянные попытки, чтобы это действительно было так. Но сейчас, в этот самый момент, я абсолютно не представляла, что я могу ему сказать. Мои отношения с Максом казались и были серьезными. Во всяком случае, для меня. На протяжении почти 2 недель мы ложились и вставали вместе. Да и днем почти не разлучались. Этого времени хватило, чтобы я начала испытывать к Максу достаточно сильное чувство. С другой стороны, наши отношения с самого начала были ограничены точной датой. Как в таком случае можно было считать их сколько-нибудь серьезными? В конце лета он уезжает. Вот как. Могу я задать тебе один вопрос, Габриэль? Конечно. Спрашивай. Что, если бы я сказала, что да, меня с Максом связывают по-настоящему серьезные отношения? Как бы ты тогда себя чувствовал? А сама-то ты как думаешь? Да я целую неделю не спал, когда узнал, что ты начала с кем-то встречаться. Это было... В общем, я чувствовал себя отвратительно. Я люблю тебя, а ты спишь с другим мужчиной. А тебе не кажется, что ты любишь меня недостаточно сильно, чтобы хранить мне верность? И то, что ты уехал в другую страну, ничего не меняет. Мы могли бы ездить друг к другу и сохранять нашу любовь даже на расстоянии. В горле у меня встал комок, и я с усилием сглотнула. Как ты мог уехать, если ты меня любишь? Я же 100 раз говорил тебе, Джорджия. Это не имеет никакого отношения к тем чувствам, которые я к тебе испытываю. Тебя я люблю. Я не люблю себя. В последнее время я чувствовал себя полным неудачником. В карьере, в жизни, во всем. У тебя же наоборот. Все складывалось как нельзя лучше. Карьера, успешный бизнес. Иными словами, у тебя было все, чтобы перейти на следующую ступеньку, на новый жизненный этап. В какой-то момент я поймал себя на том, что завидую твоему успеху, и понял, что должен что-то предпринять, чтобы что-то изменить в своей жизни. Его голос дрогнул. Я не чувствовал себя достойным твоей любви, Джорджия. В этом все дело. По моим щекам покатились слезы. Габриэль раньше говорил мне что-то подобное, но сегодня его слова впервые показались мне искренними. Наш разрыв стал для меня шоком, потрясением. До сих пор единственным, что я чувствовала, была моя собственная боль. Но теперь я лучше понимала желание Габриэля вырваться на свободу, чтобы попытаться изменить ситуацию к лучшему. А не понимала я того, как можно любить одного человека и в то же время трахаться с кем-то другим. Я вздохнула. Мне очень жаль, что ты считал себя неудачником. Но еще больше я жалею, что не понимала, как ты от этого страдал. Ты ни в чем не виновата, Джорджия. И я вовсе не собираюсь перекладывать всю вину на тебя. Ты спрашивала, как я мог от тебя уехать. Поверь, я сделал это не потому, что не любил тебя. Напротив, я уехал только потому, что очень хотел измениться. Ради тебя, Джорджия. Я хочу стать достойным тебя, чтобы ты могла мною гордиться. Мне хотелось сказать, что желание измениться вовсе не подразумевает необходимости спать с другими женщинами. Но прерывистые всхлипывания на том конце линии заставили меня промолчать. Я и сама плакала, и горячие слезы ручейками стекали по моим щекам. Не знаю, чего я ожидала, когда признавалась ему, что встречаюсь с другим, но только не этого. Я не собиралась доводить Габриэля до слез. Мне было бы гораздо легче, если бы он разозлился, затеял ссору, наорал бы на меня наконец. Но это... Габриэль плакал, и сердце у меня заныло. В конце концов, мы знали друг друга много лет, и хотя сейчас он причинил мне боль, мне не хотелось отвечать тем же. Я вытерла слезы и сделала несколько глубоких вдохов подряд. Следующие несколько минут мы разговаривали о каких-то пустяках, разговаривали довольно спокойно, но над нами продолжала давлеть вся тяжесть сделанных раньше признаний. На прощание мы договорились, что в самое ближайшее время постараемся еще раз обсудить сложившуюся ситуацию. Но ни один из нас не сказал, когда это произойдет. Дав отбой, я поспешила в ванную комнату в надежде, что горячий душ поможет мне прочистить мозги и поднимет настроение. Увы, мне так и не удалось полностью избавиться от подавленности, в которую вогнал меня разговор с Габриэлем. Когда я уже одевалась, вернулся Макс. Я застегивала лифчик, как вдруг ощутила у себя на талии его большие сильные руки. «У тебя чертовски сексуальное нижнее белье», — промурлыкал он мне на ухо. «Тебе это известно?» Я улыбнулась. «Мне нравятся кружева, даже когда их не видно под одеждой», — сказала я. «Как прошло твое совещание с агентом?» Макс развернул меня к себе, и я увидела, как изменилось выражение его лица. «Что-то случилось?» «Да нет, все в порядке», — ответила я, но Макс только покачал головой. «Чушь. У тебя такой вид, как будто ты плакала». Я еще не успокоилась как следует после звонка Габриэля. Мне было ясно, если я сейчас буду говорить об этом с Максом, я сорвусь, и тогда жаловаться на Габриэля тоже не имело смысла. Поэтому я набрала в грудь побольше воздуха и медленно выдохнула, стараясь взять себя в руки. «Надо сказать ему хотя бы часть правды», — подумала я. «Тогда, быть может, он не станет допытываться об остальном». Мне звонил Габриэль. Макс стиснул зубы. «Этот придурок. Это он тебя расстроил?» «Нет». Я покачала головой. «То есть да. Нет, не думай, он ничего такого не сказал, просто... Просто мне было очень тяжело с ним разговаривать. Он, кстати, знает, что я с кем-то встречаюсь». Макс заглянул мне в глаза. «Хочешь об этом поговорить?» Я грустно улыбнулась. «Спасибо за предложение, но нет. Чего я действительно хочу, так это насладиться последним днем отпуска». Макс опустил голову. Некоторое время он смотрел в пол, потом нехотя кивнул. «Расскажи лучше о твоих переговорах с агентом». Я старательно изображала энтузиазм. «Что он сказал? Ты доволен?» Макс кивнул. «Мы все обсудили, и он считает, что нам удастся добиться выполнения всех наших условий. Понимаешь, контракт профессионального спортсмена — это не просто обсуждение суммы, которую он получит, скажем, за год. Гораздо труднее договориться о порядке выплат, поскольку существует общекомандный лимит на зарплату игроков». «Да? Я не знала, что владельцы клубов не могут платить игрокам столько, сколько захотят». «Ну, насчет этого мы договорились». Макс вздохнул. «Неприятно другое. Владелец и директор спортивного клуба хотят со мной встретиться. Мне придется лететь в Калифорнию уже на следующей неделе». «И ты полетишь?» — спросила я упавшим голосом. Он провел ладонью по моим волосам. «Почему бы тебе не поехать со мной?» «Я бы хотела, но ничего не получится». Я вздохнула. «Мне нужно вернуться на работу. За эти две недели там накопилось много дел». Макс слегка наклонил голову к плечу. «А мне кажется, что ты не хочешь ехать со мной из-за этого телефонного разговора, который тебя так расстроил». Я покачала головой. «Звонок Габриэля тут ни при чем, честно». Он кивнул. «Ну и чем ты хотела бы заняться в наш последний день?» «Я хотела бы просто пойти в парк и погулять, а потом вернуться сюда и немного поваляться в постели». Макс улыбнулся. «Замётано». Проснувшись на следующее утро, я открыла глаза, Увидела, что Макс глядит на меня и улыбается. «Ты что?» — сонно пробормотала я. Он провел по моей щеке костяшками пальцев. «Просто смотрю на тебя». «Пока я сплю? Ну, знаешь, это уже смахивает на извращение». «Ты очень мило храпела». «К твоему сведению, я вообще не храплю», — выпалила я. «Извини, я забыл». Он улыбнулся. «Слушай, могу я спросить тебя о нем? «О Габриэле?» «Да». «Ну, спроси». «Что было бы, если бы он отправился преподавать в Лондон, не разорвав вашу помолвку? Если бы не настоял на открытых отношениях?» «Что ты имеешь в виду?» «Я имел в виду, могло ли у вас что-то получиться при таких условиях? Вот смотри, он на год с лишним уезжает от тебя в Лондон, но при этом...» «Не спит с другими женщинами? Хранит верность данному слову?» «Да». Я пожала плечами. «Может, и могло. Я просто не могу сейчас назвать причину, по которой мы с Габриэлем могли бы окончательно расстаться. Понимаешь, он ни о чем меня не предупредил. О его планах я узнала буквально за несколько дней до его отъезда, когда он разорвал помолвку. Будь у нас больше времени, мы, наверное, могли бы о чем-то договориться, придумать, как мы будем навещать друг друга. Скажем, в один уикенд Габриэль мог бы прилетать в Нью-Йорк, в следующий я летала бы к нему в Лондон. Это не слишком отличалось бы от того, что было раньше. По рабочим дням мы и так почти не виделись, потому что я часто задерживалась в офисе, только по выходным. Макс задумчиво кивнул. «А почему ты спрашиваешь?» «Сам не знаю». Он пожал плечами. «Просто пришло в голову». Его лицо оставалось непроницаемым, но я все равно ощутила, как во мне пробуждается надежда. Да, Макс говорил обо мне и Габриэле, но, может быть, только может быть. Он задавал мне эти вопросы, потому что лететь из Нью-Йорка в Лондон было лишь немногим дольше, чем из Нью-Йорка в Калифорнию. Который час, Макс? Почти 10. Чёрт! А во сколько мы выписываемся? В 11? Он кивнул. «Надо собирать вещи!» — всполошилась я. «У меня есть идея получше». «Какая?» Широко ухмыльнувшись, Макс опустил руку и просунул ладонь между моими ногами. «Для начала доставим тебе удовольствие».